Глава 17. Вечер, как я и предполагал, оказался до нельзя скучным. Я с трудом смог вытерпеть кудахтанье маминых подруг, лишь поддакивал в нужное время и делал комплименты. Этого с лихвой хватило, чтобы они звали меня «милый мальчик». От этого словосочетания у меня только что пар из ушей не валил, но ради мамы пришлось потерпеть. «О чем задумались, сеньор Витали?» Роксана, с жалостью смотря на мои руки и ноги, помогала одеваться, когда утром я размышлял о бездарно потраченном вчера времени. «Я, кстати, в Константинополе встретился с новгородскими купцами», — вспомнил я. «Может, все же подумаешь вернуться?» Она скосилась на меня и пошевелилась, вытаскивая из одежды сухую и неподвижную вторую руку. «Как с этим можно вернуться, сеньор Виталя?» «Поищи уже сама лекарей, что ли. Кто может этим заняться?» — вздохнул я. Дел навалилось столько, что я подзабыл давно данные служанке обещания. Не то чтобы я сильно хотел от нее избавиться, так-то она меня полностью устраивала, но все же правильным поступком было отправить ее домой. Я так, по крайней мере, считал. «Это ведь наверняка будет очень дорого, сеньор Витали», — отрицательно покачала она головой, вызывая у меня подозрение, что, несмотря на свои слова, сама не очень-то и хочет лечиться. «Роксана, это мой приказ. Обойди всех лекарей Венеции и найди того, кто будет готов заняться твоей рукой. Правда, предупреди сразу. Услышу в его лексиконе слова кровопускания и клизма для лечения неправильно сросшихся переломов, сам сломаю ему руки в нескольких местах и буду лечить ведерными клизмами, пока не подействует». «Я постараюсь, сеньор Витали», — нехотя склонила она голову. «Роксана, посмотри мне в глаза и еще раз скажи это». Мой голос приобрел стальные нотки, услышав которые, она не стала противиться, так как хорошо знала, что обычно за ними следовало. «Заканчивай с одеждой». Поправив на мне камзол, она позвала охрану, которая привычно понесла меня на завтрак. «Ты грязнокровная выскочка», — услышал я резкие слова, прежде чем меня внесли в общий зал. Хорошее настроение сразу пошло вниз. Я оглядел собравшихся. Амира с опущенной головой и заплаканными глазами, сидящие напротив нее два моих брата, оба с довольными лицами, и куча заинтересованной родни, видимо, лишь слушающей перепалку, даже не думая вмешиваться. Что, в общем-то, было неудивительно. Это далеко не первый раз, когда родичи пинали простолюдинку, непонятно за какие заслуги вошедшую в патриарший венецианский род. Я показал носильщикам поднести меня к стулу иудейки и посадить рядом. При моем появлении в ее глазах появилась надежда, а вот лица остальных родственников мигом скисли. Я решил, что нужно преподать всем урок, пока девушку совсем уж не загнобили. Я ведь за нее был теперь ответственен. Отряхнув в полной тишине салфетку, я заправил ее спереди за ворот и взял в руки нож с ложкой. Роксана стала отбирать любимые мной овощи и кусочки тонко нарезанной телятины, накладывая в тарелку. Когда слуги принесли небольшой чайничек с моим любимым напитком, который я разрешал заваривать только себе и родителям, тоже пристрастившимся к китайскому чаю, она налила жидкость в фарфоровую пиалу и подула, чтобы он не был горячим. Только после этого передала мне. Я сделал себе бутерброд и, откусив, запил со смаком терпким напитком и вернул на время все на стол. Затем поднял на молчаливых родственников взгляд. Достал из носилок небольшой мешочек золота и, распустив завязки, кинул его на стол прямо перед братьями. «Я бы мог пожаловаться маме на ваше поведение», — тихо, но по-доброму произнес я, видя, как они с недоумением смотрят то на меня, то на золото. «Но дам вам шанс». «Интересно, какой же мамин любимчик?» — иронично сказала более взрослая Фантина, обменявшись взглядами с Марино. Оба при этом улыбнулись. «Взять эти деньги, пойти к своим шлюхам, с которыми вы обычно общаетесь, и в подобном тоне продолжить общаться уже там», — спокойно сказал я. «Мария вошла в семью, стала частью нашего рода, и я не позволю двум бездельникам открывать рот в сторону одного из членов рода Дандола просто потому, что он родился не в этом доме». В зале после этих слов воцарилась гробовая тишина. Самые умные стали вставать из-за стола и покидать зал, самые любопытные застыли на своих местах. Лица же родных братьев перекосило от гнева. «А не слишком ты много на себя берешь, младший брат?» — зло поинтересовался Фантина. «Ровно столько, сколько нужно», — беззаботно ответил я с небольшой паузой, ехидно добавив: «брат». Они попытались было встать, но по моему кивку четыре охранника, которым я доплачивал еще из своего кармана, сверх основного оклада, получаемого от мамы, как, в общем-то, и всем остальным в этом доме, сдвинулись с места, став рядом со мной. Им, конечно, не хотелось влезать в семейные разборки, но я, по крайней мере, был тут в большем авторитете, чем эти двое. И это было прекрасно известно всем, кроме, похоже, моих братьев, живших своей особенной беззаботной жизнью, наполненной только пьянками и женщинами. «Да вы совсем рехнулись?» — охнул Марина, увидев их движение. «Да я прикажу запороть вас до смерти!» «Шлюх своих прикажи выпороть!» — ответил я. «Пока в этом доме распоряжаются отец с мамой, а не вы двое!» Они оба подскочили с места, пыша злобой и схватившись за мечи. «Прекратить!» — раздался грозный голос мамы, которую, видимо, позвали те умные, которые первыми свалили из-за стола. Братья тут же вернулись на стулья, но те взгляды, которые они бросали на меня, были далеко от дружественных. «Фантина, что произошло?» «Твой любимчик!» — язвительно ответил он, показывая на меня рукой. «Решил, что он главный в этом доме и может нам указывать, что делать!» «Виталя?» — она посмотрела на меня. «Они обижали Амиру», — кратко ответил я. Мама перевела взгляд на девушку, и та, смущаясь, просто кивнула. «Значит так», — она поджала губы. «Вечером, чтобы все трое были дома, вернется Энрико, он с вами поговорит. Всем ясно?» «Да, графиня». Под ее взглядом никто не посмел возражать. Братья ворча поднялись и пошли к себе, а я спокойно продолжил завтракать, мимолетом коснувшись рукой прохладной кожи соседки. «Если кто-то хоть криво на тебя посмотрит, скажешь мне», — жестко сказал я на иврите, посмотрев ей прямо в глаза. «Ясно? Иначе накажу уже тебя». Девушка, вздрогнув всем телом при виде моего злого взгляда, лишь снова кивнула. «Как продвигаются дела? Джованни передал тебе мое предложение?» Я убрал руку и сменил тон, перейдя на Винета, став снова беззаботным и спокойным. Она от неожиданности и из-за такой быстрой смены настроения и тона разговора сначала удивленно на меня посмотрела, затем нескладно ответила. «Да, передал, но пока не сказал, чем именно придется заниматься». «Произношение венецианское подтяни, чтобы не давать никому повода», ответил я ей снова на иврите. «Найди учителя. Если Джованни не дает денег, подойди к Роксане. Она имеет доступ к моему столу. Выдаст, сколько будет нужно». «Спасибо, сеньор Виталя». Амира покраснела, но согласилась. «И начинай себя вести, как член рода», продолжил я, отодвигая пустые тарелки от себя, посмотрев в ее сторону. «Все вопросы, безусловно, решает твой муж, но ты вправе обратиться к маме или отцу, ну или ко мне, если хочешь иметь рядом с собой корабельную артиллерию». При этих словах она слабо улыбнулась, и я, чтобы немного ее успокоить, взял начавшую утеплеть узкую ладошку в свою покалеченную руку. «Самое худшее, что ты можешь сейчас сделать, это спускать насмешки и издевательства. Я, мама и дядя на твоей стороне. Этого, конечно, мало, но пока достаточно заставить всех, кому что-то не нравится, заткнуть рот. И лучше это сделать сейчас, а не тогда, когда ты будешь беременна, и тебе нельзя будет волноваться». «Я понимаю, сеньор Виталий». Она с содроганием посмотрела на мою руку и положила на нее свою вторую. «И, конечно, последую вашему мудрому совету». «Вот и отлично, умная девочка», — улыбнулся я и позвал Роксану. «Собери деньги со стола, подготовь мой плащ и украшения. Я отправлюсь в военный городок». «Слушаюсь, сеньор Виталий». Она тут же бросилась выполнять распоряжение. Ободряюще кивнув последний раз жене дяди, я отдал приказ охранникам нести меня к выходу. В этот раз на КПП нас встретили 4 солдата и капитан, вежливо поклонившиеся при нашем приближении, открыв ворота. Внутри городка тоже царил относительный порядок. Хотя бы не было видно пьяных лиц, а также разброда и шатания. Несколько вооруженных патрулей обходили территорию внутри и снаружи, так что настроение стало медленно, но уверенно улучшаться. Старик бороться спустился вниз вместе с 4 капитанами, с ровной спиной и прямым взглядом приветствуя меня. «Пойдемте в кабинет», — позвал я его. Охранники занесли меня в отдельную комнату, оставив одних. «Для начала неплохо, сеньор бороться», — признал я его заслуги. «Но этого мало». «Я поговорил с теми главами отрядов, которые служили под вашим непосредственным началом во время английской кампании», — проговорил он. «Я не совсем понимаю вашу тактику использования пеших отрядов. Так никто не воюет, но вынужден признать ее эффективность. Поэтому буду стараться привести оба легиона в то состояние, какое вы требовали раньше». «Отлично. Я хотел долго вам рассказывать и объяснять», — удивился я, доставая документы, которые подготовил за ночь. «Но то, что вы решили сразу окунуться в управление войском, меня, несомненно, радует». Он развернул бумаги и стал внимательно их рассматривать. Затем покачал головой, поднял на меня взгляд. «Кто ты такой, Виталий Дандола?» — обратился он ко мне. «Всего 4 рисунка. На каждом указан состав отряда, типы вооружения и способы противодействия конкретным типам войск врага. Как вы смогли всего в 4 рисунка уложить опыт 1000 сражений? Книжки умные читаю, улыбнулся я. Я особенно ничего нового не привношу. Все это уже было до меня. Я просто объединил то, что посчитал лучшим. Он неверя качал головой. Общий строй. Построение когорт и единое вооружение от римских легионов. Я показал ему пальцем на рисунке. Длинные копья – наследие македонцев. Арбалеты – те же вспомогательные легкие войска персов, просто вместо луков и прощей – более современный вариант, использованию которого легко обучить любого крестьянина. А вот эти в центре? Я не понимаю, что такое алебарды? Он показал на строй копейщиков, которые я слегка модернизировал под вид испанской терции. Я позже покажу. Но, грубо говоря, широкие топоры на длинных древках, чтобы противостоять тем всадникам или пешим воинам, которые смогут проникнуть в строй через копья. Постарался я объяснить ему новое добавление в строение своих отрядов, взятое из опыта последних сражений. «Зачем вам 2 ряда щитоносцев?» Он показал на схематичные изображения щитов. «У меня нет конницы, а приходится против нее воевать», — скривился я. «Недавнее столкновение с арабами показало, что щиты спасают много жизней. Нужно будет только задуматься над их укреплением и облегчением веса». «Что мешает вам завести себе конницу?» — спросил старик. «Если есть деньги содержать 10 000 воинов, то что мешает завести хотя бы 500 всадников?» «Только мое полное незнание этого вида войск, сеньор Бороцци», — честно признался я. «Не знаю ничего об этом, кроме разве самой малости. В книгах мало уделено времени сражению и подготовке всадников, только их применению. Так что командовать я бы ими смог, но с нуля подготовить точно нет». «То есть вы не будете против, если я этим займусь», — уточнил он. «Тем более я просто найму безземельных рыцарей, которых и не нужно будет сильно учить конному бою». «Конечно. Посчитайте, сколько вам нужно. Приносите смету, обговорим». Он задумчиво почесал подбородок. «Можете тогда объяснить мне смысл построения отдельной территории для вашего войска и его задачи, чтобы я лучше мог определить, в каком направлении двигаться в развитии?» «Да. Вот вам памятка. Я здесь кратко накидал свои требования». Передал я ему следующий документ, от чтения которого его седые кустистые брови взлетали все выше и выше. «Войско постоянно находится здесь, тренируется, обучается, а на выходные те, кто себя хорошо проявил, и с разрешения своих десятников могут попасть в город?» Его челюсть опустилась ниже. «Как это вообще? Для чего?» «Потому что мне нужны профессиональные солдаты, подчиняющиеся только мне». На языке вертелся нужный ответ, но пришлось говорить более понятными для местных словами. «Я так хочу». «Деньги, конечно, ваши, сеньор Витали». Он качал головой. «Но содержать столько войска в мирное время без военных действий? Я не понимаю, зачем такие траты? Это ведь деньги на ветер. Что мешает придерживаться вашей прежней тактики? Она ведь работала, я знаю». «Пусть сидят по домам, на половинном жаловании, занимаются своими делами». «Я тоже думал, что она работает, пока мне не потребовались солдаты. На зов прибыло чуть больше половины, причем все забыли, как стоять в строю». Я отрицательно покачал головой. «Поэтому я хочу, чтобы солдаты всегда были под рукой, готовые к выполнению любой задачи. К тому же их есть к чему приставить в мирное время. Имеется куча объектов, которые нужно охранять. Арсенал, дворец, я сам в конце концов». «Поэтому да, траты будут, но они несоизмеримы с тем, что я потеряю, если в нужный момент у меня не окажется боеспособного войска». «Ладно, оставим это». Он перешел к следующему пункту. «Что такое общее питание? Зачем?» «Выделяется отдельное подразделение, которое сопровождает войско и занимается только готовкой еды для всех. Именно поэтому, если вы посмотрите, в снаряжении больше никаких больших котлов на 10 человек, как это было». Лишь небольшие котелки и ложки, выдающиеся как часть общего набора пехотинца. Причем главным надо всем этим должен быть ответственный и честный человек, поскольку если он начнет красть продукты, то голодать будет все войско. А это, как вы понимаете, я не потерплю. Один кандидат у меня есть на примете. Позже я вас друг другу представлю. Кузнецы, разносчики болтов, с этим понятно, вопросов нет. Покачал головой, стал читать дальше он. Только зачем вы маленьких мальчишек хотите для этого использовать? Без призорников в порту пруд пруди, а так мы дадим им честную работу и шанс стать приличными людьми. А в будущем так и вообще влиться в войско в качестве солдат. Честно ответил я, заслужив изумленный взгляд с его стороны. Отсутствие в обозе шлюх и выделение денег отличившимся солдатам на них на стоянках. Он поднял на меня взгляд. А если этих стоянок не будет? Значит, возьмем какой-нибудь город, который косо на меня посмотрит. Я не отвел взгляда, спокойно продолжая на него смотреть. Система поощрений и наказаний. Он перешел к следующему пункту. Не слишком много денег на все. Это ведь простые солдаты, которые и так получают жалование, причем не маленькое, просто за то, что сидят и ничего не делают. Посмотрите награды офицерам, как и распределение их внутри легионов. Улыбнулся я, и он, переведя взгляд ниже, икнул. «Сеньор Виталий, вы разоритесь!» С убеждением сказал он. «Одно вознаграждение мне за выигранную битву против превосходящих сил врага составляет тройное месячное жалование». «Это не ваша забота, сеньор Бородцы». Я улыбнулся ему в ответ. «Ваше дело — подготовить войско, так, как хочу этого я. Занять его тем, чем скажу я, а также найти достойных людей на все свободные должности, кроме тех, на которых уже стоят мои люди. Можете, конечно, устроить кумовство, ставя своих родственников, но учтите, что если мне что-то не понравится, их головы полетят с плеч первыми, а вслед за ними и ваша. Думаю, не стоит говорить, почему я обратил внимание именно на ваш род, а не на какой-либо другой». «Мы были на грани разорения», — нехотя ответил он на риторический вопрос. «Да, а я временно нахожусь в стесненных обстоятельствах, испытывая дефицит в лично мне преданных людях. И только от вас сейчас будет зависеть, какой выбор сделать. Кровная месть с неизвестным финалом или лучшие условия для рода, которые наступили уже сейчас при моем прямом участии?» «Я помню судьбу четырех других домов, которые решили враждовать с вами. Напоминать нет нужды, сеньор Виталий». Тяжело сказал он, возвращаясь к документу. «И учитывал это, соглашаясь на подписание контракта и принесение личной клятвы верности вам». Мне пришлось кивнуть и ждать, когда он закончит чтение. «К остальному написанному у меня нет вопросов». «То есть вас не смутил последний пункт?» Приподнял я одну бровь. «Отдельно натаскивать 500 человек, выбрав их из лучших». «Думаю, вы хотите использовать их в качестве десанта со своего корабля». Он пожал плечами. «Что вполне логично выглядит». «Браво, сеньор Бородцы!» Я захлопал в ладоши, а он иронично поклонился мне. «Все верно. Раскрою вам секрет. Скоро я буду строить корабль. Большой корабль». Он заинтересованно посмотрел на меня. «Насколько большой, сеньор Виталий, если и ваша Елена не маленькая?» «Как раз, чтобы кроме команды на нем вместились эти 500 солдат». Он открыл рот, закрыл его и покачал головой. «Тогда я тоже участвую в том, куда вы направитесь. Слухи о том, что все, кто с вами плавал в Индию, сказочно разбогатели, до сих пор многим не дают спать по ночам». «Посмотрим, как вы подготовите войско», — хмыкнул я. «Опирайтесь на тех офицеров, с которыми я был в походе. Они знают мои требования, поскольку я сам не смогу часто присутствовать на тренировках». «Сделаю все, что в моих силах», — качнул он головой. «Ну и теперь последнее. Как сын воспринял оплату долгов и то, что вы теперь служите мне?» «Ожидаемо плохо», — старик тяжело вздохнул. «Но у него не было другого выхода, кроме как принять это. Все договоры подписаны, а ваши основные расписки по долгам сразу аннулированы Паулой». «Вы, наверное, слышали, что я собор хочу построить. Как думаете, он сможет просто доставлять мне дерево, если другая коммерческая деятельность ему не дается?» — аккуратно спросил я. «Поставщики есть, деньги тоже. Нужны лишь корабли и экипажи перевозить все это в Венецию». «Я спрошу, мне ведь тоже можно будет брать выходной, как и остальным?» — поинтересовался он. «Конечно, только чтобы за вас кто-то оставался здесь, такой же компетентный и без претензий на величие в общении со мной». Он улыбнулся. «Вы зря меня так нахваливаете, сеньор Виталий. У меня внутри все бурлит и бушует от негодования, поскольку то, что вы хотите сделать, мне кажется полной ерундой и нежизнеспособной причудой ребенка, который дорвался до больших денег». «Я сам их заработал, сеньор Бородцы», — поправил его я. «Образно говоря, знаю, откуда взялась каждая монета, так что трачу их с полным осознанием, что это принесет мне еще больше». «Именно это и останавливает меня от грозных возгласов, вырываний волос на голове и споров с вами до хрипоты», — хмыкнул старик. «Но это не говорит о том, что я поддерживаю и разделяю вашу точку зрения». «Время нас рассудит, сеньор Бородцы», — улыбнулся я. «Ну, хоть в чем-то мы с вами сходимся», — согласился он, поднимаясь из-за стола. «В ближайшее время я буду занят, но очень скоро хотя бы бледное подобие боеспособного войска мне понадобится». Я позвал охранников. «Так что составляйте смету, сеньор Бородцы, Включайте в нее все, что вам нужно, и приезжайте ко мне во дворец. Желательно со своей невесткой». Я положил на нее глаз. Он в ужасе отшатнулся от меня, едва не хватаясь за кинжал. Я сначала не понял, чего это он, только потом дошло. Тяжело вздохнул, рукой показывая охране убрать мечи. «Я хочу предложить ей работу, сеньор Бороце, а не то, о чем вы подумали. А еще старейшины рода. Стыдно должно быть за подобные мысли». Он смутился, убрал руку от оружия и лишь хмуро кивнул.